Глава 38. Моё объявление охладило пыл моих одноклассников быстрее, чем водяные залпы Наутилуса. Несколько секунд они бестолково повторяли «Что?», пока я пыталась объяснить, почему я уверена, что нас обнаружили. Странно, но слова «мне так сказал дельфин» их не убеждали. Эстер и Топ тем временем пытались расспросить Сократа, что тоже ни к чему не привело. Дельфин был слишком взволнован и всем своим видом транслировал лишь одно — «Бегите отсюда!». Наконец, Офелии удалось навести порядок, распределив обязанности. Акулы должны проверить защитную решетку вокруг острова, головоногие — отправить дронов-разведчиков, касатки — обеспечить связь и наблюдать за показаниями локуса, а дельфины — еще раз обыскать всю Варуну на предмет жучков. «Старосты останутся со мной и Лукой», — распорядилась она, — после чего наши хозяева отвели Франклина, Тия, меня и Джема на борт Наутилуса. В этот раз стоило мне шагнуть в комнату, как на мостике зажглись огни. Лука направился прямиком к панели связи, поднес ладони к проекции локуса и провернул ее, не касаясь прибора. Мы 3 дня пользовались локусом на Варуне, но у меня и мысли не возникло так им управлять. «Ничего не вижу», — сообщил он. «Проверь еще раз», — сказала Офелия, — «на максимальном радиусе». «А на каком, ты думаешь?» Лука осекся и подкрутил индикатор на панели управления. «Вот, я поставил на максимум. Все равно ничего». «Мы посреди горы», — заметил Джем. «Она наверняка мешает сенсорам Наутилуса». Лука чуть улыбнулся. «Не так уж сильно, как можно подумать. Даже сквозь 100 метров каменной породы они дают более четкую картинку, чем все остальные наши приборы на базе». «Но Аронакс прикрыт динамической маскировкой», — напомнила я. «Поэтому, наверное...» «Мы бы все равно увидели температурные аномалии», — Офелия нахмурилась. «Или они проявятся лишь вблизи, когда будет уже слишком поздно. Тия, дроны онлайн? Проверь с панели навигации». Тия нажала несколько кнопок, повернула сферу локуса. «Даже гениальному головоногому нужна пара секунд, чтобы освоиться с новым интерфейсом. Я не... Погодите!» Она щелкнула тумблером, и на голографическом шаре вспыхнула стая фиолетовых точек. «Да, они разлетаются по периметру. Но разве они не выдадут наше положение Аронаксу?» «Если Аронакс так близко, что их увидит, значит, они уже в курсе, что мы здесь, и у нас появятся проблемы посерьезнее», — угрюмо сказал Лука. Я сжала кулаки от мысли, что, возможно, это мы привели врагов к этому убежищу. «Как они нас вычислили? Мы проверили всю Варуну, включили маскировку и соблюдали радиоумолчание. Все, как приказал доктор Хьюитт». Я еще не договорила, а моя уверенность уже улетучилась. А вдруг Хьюитт работает на Land Institute и подставил всех нас? Или предатель кто-то еще, и он или она втайне поддерживал связь с Л.И.? От одной этой мысли меня замутило. «Нельзя ничего утверждать наверняка», — сказал Лука. «Нам явно известны далеко не все технологические секреты Л.И. Теодосиус, когда перешел в ГП, предупредил нас о своих планах в отношении Аронакса, утверждая, что его подводная лодка превзойдет даже Наутилус. Но он полагал, что у Л.И. уйдет минимум 10 лет, а то и 2, чтобы ее построить. Раз они справились так быстро, да еще и без нашего ведома». Джем поправил за спиной свою коллекцию винтовок. «Но база Линкольн хорошо защищена, так? Мы видели пушки по пути сюда». «Да, у нас есть средства обороны», — подтвердила Офелия. «Мы способны отразить атаки почти всех видов оружия, применяемого военным флотом. Но, не зная возможности Аронакса, приходится предполагать худшее». Франклин нервно сплел пальцы. Лампы мостика придали его голубой пряди фиолетовый оттенок. «Мы видели, что Аронакс сделал с ГП. Что будет, если подобная боеголовка попадет в остров?» «Стойте!» — прервала разговор Тия. 6-й и 7-й дроны только что отключились». Офелия бросилась к ней. «Ты пробовала перенаправить?» «Да, отправила в тот же сектор 5-й и 8-й, и теперь и они вырубились». «Какое-нибудь электромагнитное оружие?» — предположил Джем. «Возможно», — допустил Лука. «Маловероятно, чтобы в 4 дронах одновременно возникли неполадки. Что-то в том секторе не желает быть увиденным». «Где это примерно?» — спросила я. «В 3 километрах на северо-запад», — доложила Тия. «То есть у нас остались считанные минуты», — заключила Офелия. Они с Лукой переглянулись и, похоже, пришли к негласному соглашению. «Она», — сказал Лука, — «уведи Наутилус в открытое море. Нельзя, чтобы лодка попала в руки Л.И.» Джем попятился, как если бы его толкнули. «Погодите, мы даже не знаем, можно ли ее вообще завести». «Вы только что предупреждали нас, что нельзя торопиться», — поддержал его Франклин. «А теперь у нас не осталось времени», — напряженным тоном проговорила Офелия. «Если Аронакс установила на вороне жучок, их целью будет база Линкольн, а не Наутилус. У нас достаточно защиты, чтобы отвлечь их, пока вы не скроетесь». «Лучше мы останемся и поможем вам отбиться», — возразила я. «Отправляться на Наутилусе слишком рискованно». На самом деле причина была не в подводной лодке. Меня не было рядом с Девом, когда ГП обрушился ему на голову. А теперь то же самое может повториться с базой Линкольн. Я не собиралась убегать, чтобы снова наблюдать смерть близких мне людей. «Моя дорогая», — сказал Лука, — «намного рискованнее позволить Land Institute заполучить эту подводную лодку. Тогда весь мир окажется в опасности. Наутилус тебя послушается, и я уверен в его плавучести. Уж основной двигатель вы запустите, а маскировка у него в рабочем состоянии». «Это правда», — подтвердила Тия. «Мы проверяли вчера». «Сбежать и спрятаться на нем можно, но применять дальнобойное оружие нет», — подытожила Офелия. «В бою толку от него не будет». «Верно», — согласился Джим. «Мы не знаем, как функционирует половина оружейных систем лодки. А те торпеды...» Не договорив, он огорченно покачал головой. «Оставшись здесь», — твердо сказала Офелия, «у Наутилуса не будет ни единого шанса, в отличие от открытого моря». Огоньки пультов управления слегка потемнели, и откуда-то снизу донеслось звяканье, как если бы Наутилус кашлянул, привлекая мое внимание. «А как насчет и правда убраться отсюда?» Лодке, должно быть, не терпелось оказаться на свободе после стольких лет, проведенных в пещере. Но мое сердце прыгало по ребрам перепуганной лягушкой. Но почему командовать ею не могут Лука или Офелия или Джем? Но я оказалась единственной, кто может это сделать. Я Дакар. Я ненавидела свою ДНК. «Предположим, мы это сделаем», — сказала я. «Но как же доктор Хьюит? Его нельзя перемещать». «О, я останусь», — произнес Франклин таким тоном, будто это и без того очевидно. «Я не брошу своего пациента посреди лечения. Эстер возьмет на себя обязанности старосты». «Но я тоже останусь», — кивнула Тия. «Офелии и Луке понадобится помощь с защитными системами острова. И потом твой боевой инженер, Нелинья». У меня на глазах выступили слезы. «Тия, я никогда...» «Ну ты чего? Все нормально!» Она сжала мою руку. «У всех свои сильные стороны. А эта подводная лодка...» Она бросила вокруг беспокойный взгляд. «Какой бы красивой она ни была, я не чувствую себя здесь, на своем месте». «Мы с радостью примем вашу помощь», — заверил их Лука. И повернулся ко мне. «Анна, туннель из пещеры ведет на юг, в противоположную сторону от Аронакса, а значит, остров окажется между вами. Мы постараемся отвлечь их внимание и выиграть для вас время». Я вспомнила приказ Хьюита, что он отдал охранникам на причале в Сан-Леандро. «Выиграйте для нас время». «Но если они захватят остров, — начала я, — или уничтожат его, перед моими глазами, как проявляющаяся в нитрате серебра фотография, встало воспоминание об обрушающейся в Тихий океан Академии». Лука печально улыбнулся. «Не волнуйся, моя дорогая, умирать не входит в мои планы». «Или чтобы умерла я», — сухо добавила Офелия. «Разумеется», — кивнул Лука. «Но возьмите с собой Юпитера. Он обожает приключения и хорошо ориентируется в местном камбузе. Да и кто знает, вдруг это ложная тревога. Или мы уничтожим Аронакс, и мир будет спасен». Было очевидно, что он не верит ни в один из этих вариантов и говорит так, чтобы меня подбодрить. Все замолчали в ожидании моего решения, потому что в конечном итоге все зависело от меня. Только я могу заставить Наутилус сдвинуться с места. Я повернулась к Джему, уверенная, что он тоже сейчас скажет, что остается, чтобы он пропустил надвигающуюся заварушку. «Нет-нет», — сказал он, правильно истолковав выражение моего лица. «У меня приказ тебя защищать. Куда ты, туда и я». 3 дня назад я бы разозлилась и наверняка ляпнула бы что-нибудь вроде: «Нет, правда, я не против. Иди и популяй из пушек. Со мной все будет в порядке». Но сейчас его поддержка принесла мне огромное облегчение. Как-то незаметно для меня он стал одним из тех людей, кого наравне с Эстер и Нелиньей я хочу видеть рядом с собой. И я терялась в догадках, что все это значит. «Ладно», — согласилась я, не давая себе времени передумать. «Лука, вы мне обещали, вы не умрете. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на Джема. «Собери команду. И захвати Юпитера. Я беру командование Наутилусом на себя».